19. Поскольку среди поклонников древних укоренилось мнение, что конец древнему красноречию положил Касси Север, которому они это вменяют в вину, и который, по их словам, первым свернул с протаренного и прямого пути ораторского искусства, смотри примечание 39, я утверждаю, что он перешел к этой новой разновидности ораторской речи не из-за скудости своего дарования и невежественности, а совершенно сознательно и руководствуясь здравым смыслом. Примечание 39. Касси Север крайне отрицательно относился к декламационному стилю ораторской речи. В «Контроверсиях» Сенеки-старшего, введение книги 3, приводится высказывание Кассия по этому поводу. «Я привык, — говорит он, — смотреть не на слушателя, а на судью. Я привык отвечать не себе самому, а противнику. Я избегаю говорить пустое и противоречивое». Речи Кассия отличались ясностью, энергией, едкостью. Современниками он был прозван «бешеным». Конец примечания. Ибо он увидел, что вместе с приносимыми временем сдвигами в обстоятельствах и общественных вкусах должны быть изменены, о чем я сказал несколько раньше, также форма и самое содержание ораторской речи. В былые дни наш неискушенный, еще совсем темный народ с легкостью выносил нескончаемые длинноты крайне тяжеловесных речей, и всякий, кто безостановочно проговорил полный день, уже этим одним вызывал его восхищение». Ведь тогда были в большой чести пространные предуведомления ко вступлениям и начинаемое издалека изложение дела во всех его мельчайших подробностях и расчленение повествования на бесчисленное множество разделов и подразделов и целые лестницы из тысячи доводов и доказательств и все прочее, чему только не получали на редкость сухие книги Гермогора и Аполлодора, смотри примечание 40-е. А если кто-нибудь казался хотя бы понюхавшим философии и к тому же включал в свою речь крупицы ее, того превозносили чуть ли не до небес. Примечание 40-е. Эти книги до нас не дошли. Конец примечания. И неудивительно. Ведь все это было новым и доселе неведомым, да и между самими ораторами лишь ничтожно малая часть была знакома с предписаниями риторов и положениями философов. Но когда и то, и другое стало достоянием поистине всех и каждого, когда в кругу слушающих оратора едва ли найдется такой, кто бы, если он и не имеет глубоких познаний, не был, во всяком случае, наслышан об их основах, для красноречия необходимы новые и более тщательно проложенные пути, дабы оратор не нагонял скуку на слушателей, и особенно на тех судей, которые ведут разбирательство, творя насилие и пользуясь своей властью, а не в соответствии с правом и законами, и не предоставляют ему нужного времени, полагая, что им незачем ждать, пока он соизволит заговорить о существе дела, но часто одергивают его и призывают к порядку, когда он уклоняется в сторону и не стесняются во всеуслышание заявлять, что они торопятся».